Короткие рассказы для детей. История 324. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 стих. При дворе герцога Карла жил один человек, занимающий высокое положение. Это был искренний ученик Христа. Он всегда молился за столом, читал Библию и регулярно посещал богослужение. Злые люди оклеветали его перед герцогом, сочинив много небылиц о нем. Герцог поверил злым наветникам, разжаловал верного советника и удалил от своего двора. Добросовестный служащий должен был оставить Штутгарт. Бедно и очень скромно жил он теперь на своей родине, в маленькой деревушке Аберкирх, работая ночным сторожем. Итак, этот благочестивый человек зарабатывал свой скудный хлеб. Но он не роптал на судьбу. Как и раньше, он регулярно читал Слово Божье, молился и, чем мог, помогал другим. Во время ночных дежурств он каждый час громко цитировал какой-нибудь стих из Библии и каждый раз заканчивал его словами: «В жизни все скоротечно, лишь любовь Божья вечна». Жители этой деревни знали: этот человек не разбойник, он имеет мир с Богом и живет по его заповедям. Не раз они советовали ему вернуться к герцогу и доказать свою невиновность. «Ах, нет», — неизменно отвечал он, — «мое дело уладит Отец Небесный. Он все сделает точно в свое время». Проходили годы. Однажды в деревне остановился на ночь один из советников герцога. Когда он услышал ночного сторожа, час за часом громко цитирующего стихи из Библии, то заинтересовался им. Он расспросил о нем односельчан, и те рассказали ему историю, как его неожиданно выгнали со службы из-за того, что герцог поверил клеветникам. Высокопоставленный чиновник рассказал об этом герцогу. Немедленно было произведено расследование. Когда выяснилось, что сторож не был виновен, его позвали в Штутгарт и восстановили в прежней должности. Охотно пел он потом этот хороший гимн: «Верность Твоя велика, о мой Боже! Мудрость и милость Ты дивно явил. Ты неизменен от века, Ты тот же, полн сострадания и отчей любви. Верность великую утро за утром являет Господь. Все, что нам нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя». А теперь будем молиться и просить Господа научить нас сносить насмешки и преследования от других с такой любовью, как делал это Господь, чтобы через нашу жизнь Его имя могло прославиться.